что на заседании Русского экономического общества мы обсуждаем не только проблемы, связанные с финансами, экономикой, деньгами, с историей экономической мысли. Мы смотрим на экономику в гораздо более широком контексте, считая, что экономика – это лишь одна из ипостасей живого общественного организма, и рассматривать отдельный элемент этого живого организма в отрыве от других частей было бы методологически неверно. Так что мы достаточно быстро пришли к обсуждению многих проблем, которые формально не вписываются в экономическую проблематику. Причем мы иногда обсуждали, отталкиваясь от проблемы, иногда обсуждали, отталкиваясь от автора. Ну и вот среди таких наших любимых авторов были Сергей Федорович Шарапов, ну и Лев Александрович Тихомиров. Мы несколько заседаний посвятили обсуждению творчества Льва Александровича Тихомирова и прежде всего работы «Религиозно-философские основы истории». И надо сказать, что эти обсуждения для нас не прошли даром. В общем, лично у меня немножко возникло иное восприятие вообще общественных процессов. Хотя, вроде бы, я и до этого читал Тихомирова, но одно дело читать, другое дело проговаривать, обсуждать, иногда даже спорить и возражать. Вот. Так что, когда возникло такое вот ощущение некого такого особого зрения, видения истории, то возникло такое естественное желание, чтобы у наших братьев и сестер, у наших коллег тоже, ну, как-то возникло такое же видение, такое же зрение. И вот чтобы это все не ушло в песок, у меня появилась мысль такая обобщить наши обсуждения и вообще сделать выжимку из работы Льва Александровича Тихомирова «Религиозно-философские основы истории». Вот точно так же, как мы поступили с Шараповым, потому что Шарапова многие даже не слышали и не читали, поэтому где-то года два назад мы обсуждали Шарапова, и потом была серия публикаций. И вот через эти публикации уже люди стали интересоваться первоисточником, читать работы Сергея Федоровича Шарапова. Вот. И в этом смысле то, что делает Русское экономическое общество, очень похоже на то, что делает общество Переправа. Собственно говоря, берег левый, берег правый. С одного берега, с берега материализма, нигилизма, марксизма, даже иногда и богоборчества, люди смотрят на другой берег и начинают думать о том, как бы им побывать на этом другом берегу. Берег веры, берег церкви, берег Бога. И мы, насколько это мы в состоянии делать, мы пытаемся быть такими переправщиками. И Русское экономическое общество тоже является составной частью переправы, и наша основная уставная деятельность – это просветительская деятельность. Поэтому вот мы и делаем такие заседания тематические или посвященные тому или иному мыслителю, и потом готовим какие-то публикации. Вот, собственно говоря, первая публикация – это была выжимка из наших обсуждений, из осмысления работы Льва Александровича Тихомирова. Дальше, следующая публикация, которая вошла вот в этот сборничек, ну, я тут тоже немножко отвлекусь, скажу, что «Переправа. Русское экономическое общество» выпускают информационно-аналитический бюллетень. Это вот бюллетень под номером 3. Вот, и в эти бюллетени входят работы, которые наши авторы, наши члены публикуют либо на сайте, либо в каких-то иных изданиях. Так вот, значит, в этом сборничке находится несколько публикаций вашего покорного слуги и еще публикация покойного нашего брата Шиманова Геннадия Михайловича, который был у истоков нашего общества, ну вот в мае этого года он почил в Бозе. Но он много успел оставить, и вот одна из его статей, она вошла в этот сборник. Так вот, первая статья этого сборника – это выжимка из работ Тихомирова. Но это не просто выжимка, а это и актуализация творчества Льва Александровича Тихомирова, адаптация его некоторых мыслей к условиям 21 века. Вторая публикация посвящена вот чему. Условно я называю эту тему «Цивилизация Каина и цивилизация Авеля». Но у меня вышло несколько таких крупных работ, и в этом зале были презентации моих книг. Ну вот, такой уже выработался термин «денежная цивилизация», как синоним капитализма. Вот, мы как бы вот пытаемся понять, значит, где мы сегодня находимся, в каком обществе мы живем. В свое время Андропов, придя к власти в 83-м году, сказал, что мы не знаем то общество, в котором мы живем. Но эти слова сегодня тем более актуальны. Практически обществоведы дистанцировались от решения этой задачи. Вот, власти не объясняют там толком, да, они, пожалуй, и сами не понимают. Ну и вот, собственно, родилась такая мысль, идея все-таки разобраться. Ну вот, я назвал это общество денежной цивилизацией, тем самым я как бы хотел показать, что это не просто капитализм, который там ограничен историей 2-3 века. Обычно говорят, капитализм – это то, что началось от буржуазной революции. Там от французской Великой революции или от английской, голландской. То есть максимум 3-4 века история капитализма. Но я когда еще был студентом, я никак не мог понять, если капитализм начался в 16, 17, 18 веках, то что же делали банки в итальянских городах, в Генуе, Флоренции, еще где-то в 13-14 веках. Что это за заведения такие были? Они что, не вписывались в капитализм? Или это было исключение из капитализма? Ну, короче говоря, ковырял, но, в общем, пришел к пониманию того, что и в Древнем Риме, собственно говоря, был уже капитализм. И, собственно, капитализм – это, прежде всего, та модель общества, которая базируется не просто на капитале, а именно на денежном капитале, потому что все остальное от лукавого. Капитал, как самовозрастающая стоимость, это именно деньги. Деньги, которые прирастают процентом. Вот. И все это было уже в Древнем Риме. Все это было в Древнем Риме, и вдруг неожиданно я понял, что капитализм существует по крайней мере 2000 лет, а может быть и 2500 лет. Вот, и тогда я назвал это общество, эту модель денежной цивилизацией. Денежной цивилизацией. Но дальше я начал копать глубже. Были такие подозрения, что эта модель общества существовала и в Шумерском царстве, и в Древнем Вавилоне. И действительно, все это было. И я начал как бы выявлять некие такие типологические признаки этой модели общества. И неожиданно вдруг остановился перед таким барьером. А барьер этот заключался в том, что вот была там Вавилонская башня, был там Хаммурапи, а это, можно сказать, второе, максимум третье поколение тех, кто родились после потопа. А до потопа-то что было? Ну вот тут и выясняется, что до потопа тоже были люди, и не какие-нибудь там неандертальцы, а люди вполне развитые во многих смыслах. И имели, будем так говорить, материальную культуру, очень развитую. Вот, кстати, на этом сегодня спекулируют многие, будем так говорить, фантасты и люди, которые, ну, любят всякую мистику. А между тем, святые отцы обо всем этом писали, просто надо внимательно читать. Вот, и вот тогда-то я понял, что и денег-то еще толком не было в допотопной цивилизации. Но, тем не менее, многие признаки того, что я называл денежной цивилизацией, были. И тогда я понял, что требуется какое-то другое понятие, которое позволяет подвести общий знаменатель под не только английский капитализм там 18-19 века, не только, скажем, под гибрид рабовладельческого и капиталистического строя в Древнем Риме, но и что-то иное. И вот тут вот неожиданно я у святых отцов нашел такое деление общества на две цивилизации. Цивилизация Каина и цивилизация Авеля. И, собственно говоря, вся человеческая история – это и есть сосуществование и борьба этих двух цивилизаций. И вот тогда, упрощая до предела всю эту пестроту исторического процесса, мы начинаем что-то понимать. Как говорят иногда, где просто, там и ангелы вдосты. И в этом смысле, конечно, тогда снимаются многие вопросы. Я не хотел бы сейчас увлекаться и рассказывать о признаках вот этой самой каинитской цивилизации. Эти основные признаки, они прописаны в первой главе книги «Бытие». Безусловно, что это только толчок для размышлений. Дальше это размышления святых отцов. Ну и вот на сегодняшний день мы понимаем, что так называемый капитализм, правящие круги не только России, но и всех стран, они крайне не любят это слово, оно себя дискредитировало, они говорят там рыночная экономика, там еще как-то, но чаще всего говорят просто цивилизованный мир, цивилизация, но на самом деле что за цивилизация, что за цивилизованный мир? Это модель каинитской цивилизации. Есть много признаков, вот я выделил только 10 основных признаков каинитской цивилизации, причем сначала я описал эти 10 признаков, базируясь на Священном Писании, прежде всего на книге «Бытие», а потом, значит, взял опять эту матрицу и посмотрел, а как сегодня эти 5-10 признаков в 21 веке выглядят. Надо сказать, почти ничего не изменилось. Да, какие-то атрибуты материальной культуры новые, а человек все тот же. Человек все тот же. К сожалению, тот же человек, о котором апостол Петр говорил, что вот этот самый погрязший в грехах человек подобен тому псу, который возвращается на блевотину свою. Вот такие неприятные слова, но это как раз точное описание ситуации начала 21 века. Вот, ну, хотелось бы сказать, что есть некоторые слова, которые позволяют нам немножко понять смысл каинитской цивилизации, и апологеты, идеологи этой каинитской цивилизации, они иногда проговариваются. Ну, даже взять, скажем, Маркса в «Капитале». Вы, наверное, удивились, почему это я сразу же после апологетов упомянул Маркса. Да потому что, конечно, Маркс был крайне лукав, и он как бы работал и на наших, и на ваших. Вот, поэтому я особо уделяю внимание Марксу, потому что Маркс иногда подкупает своей объективностью, своей наукообразностью, но лукавство там больше, чем науки. Вот. Так вот, даже Маркс, он не часто говорил «капитализм». Он употреблял другие выражения. Чаще всего он говорил «буржуазный строй», «буржуазный способ производства». Вот тут-то мы и ловим классика. Потому что слово «буржуа» – это горожанин, это житель города. А, собственно говоря, первый признак каинитской цивилизации – это городская цивилизация, это город. Вы помните, что Каин, потомки, дети и внуки Каина уже строили первые города. Почему они строили, зачем строили – это особый разговор. Не хотел бы слишком злоупотреблять вниманием. Но вот через призму вот такой методологии, такой концепции деления мировой истории на две линии, это не мое изобретение, это об этом говорили святые отцы. мы тогда можем понять и сегодняшний наш день. Дальше мне хотелось бы сказать, что есть еще третья публикация, которая принадлежит мне в этой брошюре. Эта публикация называется «О Немроде и вере и нашей переправе». Ну, тоже, вы знаете, эта публикация родилась как бы не на пустом месте. Где-то примерно год назад, мне раздался звонок из издательства «Алгоритм», и радостно мне сказали: «Валентин Юрьевич, ваша книжка вышла». Я был сильно удивлен, потому что никакого договора с издательством я не заключал, и вообще даже не знал, что книга там находится в производстве, уже издана. Ну, я, естественно, радостный, потому что, ну ладно, что там, на эти формальности обращать внимание. Прихожу в магазин и вижу, я и не узнаю, вроде бы моя книжка и не моя, потому что называется она «Мировая каббала. Ограбление по-еврейски». Такого названия у меня не было, договора тоже не было. Естественно, я попадаю в достаточно сложную ситуацию, что это такое. Вот, прихожу к директору издательства, начинаю с ним эту научную дискуссию. Я говорю: поймите, что у меня книжка на другую тему. В принципе, я готов и о еврейском вопросе говорить, но книжка-то не на эту тему. Я говорю: но поймите, что вы со мной договор не заключали. То есть, в общем, чисто такая вот коллизия, которая обычно всегда разрешается в судебном порядке. Ну, решили в несудебном порядке разрешить эту коллизию. То есть они переиздают мою книгу, но, естественно, с другим названием. Они меня спрашивают: «Валентин Юрьевич, какое название?» Ну, я как бы не боюсь этой темы. Просто, знаете, уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Я говорю: давайте оставим, как было. «Мировая каббала. Ограбление по». И многоточие. А я напишу предисловие к этой книге и объясню свою позицию, почему я отказываюсь от последнего слова. И вот на 4-5 страницах я, собственно говоря, объяснил свое понимание еврейского вопроса и сказал, что на самом-то деле это дохлая кошка, которую нам подбрасывают. Вот если мы на метафизическом уровне будем смотреть на общество, на исторический процесс, то мы видим, что, собственно говоря, существование и борьба двух цивилизаций, Каинской и Авелевой. Еврейская цивилизация – это частный случай. Причем это уже как бы прошлое человечество. То, что сегодня называют еврейством, это совсем не еврейство. Ну, в общем, короче говоря, появился повод для того, чтобы поразмышлять на эту тему, но при этом я как бы объяснил читателю совсем коротко, лаконично историю еврейского вопроса. А история уходит корнями в Евера, основателя, собственно говоря, еврейства. Это был действительно святой человек, праведник. Ну, я надеюсь, все читали Ветхий Завет. И в этом смысле Евер стоит в ряду таких же праведников, как и Авраам, и как и другие многие ветхозаветные праведники, и новозаветные праведники. И в этом смысле мне захотелось объяснить читателю коротенько, собственно говоря, где плевелы, а где зерна. Ну вот на 5 страничках я это изъяснил, а заодно я еще и как бы затронул вопрос переправы, потому что Еверта, собственно говоря, это переходящая реку, а наша переправа как раз и помогает людям переходить реку. Так что вот Евер, это, можно сказать, как-то даже символ нашего общества под названием переправа, и мы совершенно этого не стесняемся. Потому что это вопрос не этнический, это вопрос не крови, совершенно. Это вопрос духовный. Так что мы этих вопросов не боимся, мы их обсуждаем на заседаниях Русского экономического общества. Вот. Ну и последняя публикация, это публикация нашего брата Михаила Геннадьевича Шиманова, которая называется «Что такое история и зачем она нужна Богу и людям». Ну, я ее не буду комментировать. Думаю, что все присутствующие здесь почитают брошюру. Собственно, идея-то заключалась не в том, чтобы презентовать брошюру. Я пытался сделать так, чтобы с этой брошюрой уже познакомились. И, собственно, не говорить о том, что автор во всем ошибался, или наоборот, автор такой гениальный, а чтобы мы по существу обсуждали те вопросы, которые затронуты в этой брошюре. То есть это немножко другой формат, это не презентация. Вот, и, по крайней мере, я точно знаю, что к обсуждению этих вопросов готовились Александр Иванович Нотин, Ольга Николаевна Четверякова, просил я еще и Замостьянова Арсения Александровича, но что-то его не вижу. Ну, я еще просил Виктора Николаевича Тростнякова, но он подтвердил, что он познакомился с работой и готов выступать на эту тему. Я особенно хотел бы подчеркнуть, что мы пригласили Виктора Николаевича Тростнякова, потому что он тематике православного христианского осмысления истории посвятил множество своих работ. И в этом смысле он, конечно, внесет очень весомую лепту в наше обсуждение. Я так надеюсь. Так что, по крайней мере, у нас три человека готовы к серьезному обсуждению. Ну, значит, напомню для тех, кто не считает себя членом Русского экономического общества или, по крайней мере, еще не адаптировался к нашим условиям. У нас регламент есть. Значит, у нас сначала идут выступления, потом вопросы, потом выступления в прениях. Но у нас сегодня, как бы, получается 4 со-выступающих, 4 со-докладчика. Поэтому я думаю, что мы сначала всех выслушаем, потом будут уже вопросы, адресованные конкретно, адресно тому или иному докладчику, а потом выступление в прениях уже для всех желающих. Но при этом хотел бы обратить внимание, что у нас помещение до 9 часов. Чтобы нам не сильно устать, мы сделаем перерыв где-то примерно с 7 до 7:30. Вот, все. Спасибо за внимание. Передаю слово кто? Александр Иванович, наверное, да? Спасибо. Хотелось всех поприветствовать. И, во-первых, поблагодарить Валентина Юрьевича за то, что все это организовано. Тема действительно очень важная, и я бы сказал, она такая судьбоносная тема, потому что мы все стоим на каком-то очень важном ответственном рубеже. Кто-то, наверное, глубже понимает, или, во всяком случае, мучается этим пониманием и стремлением постичь, что происходит. Кто-то начинает, может быть, подступает к этим вопросам, но так или иначе касается всех. И никто не избежит этого. Очевидно, с одной стороны понимание, с другой стороны поворота. Я так получилось, что в последнее время как-то все очень активизировалось. И буквально тут несколько дней назад была встреча с партией Великое Отечество Николая Старикова. Во всяком случае, с ее московским представительством, мы там вот вопросы очень сходные обсуждали. И прежде всего вопрос о том, почему патриотические силы не могут никак достичь единства. Огромное количество партий, их становится все больше, они все более дробятся, становятся все более мелкими. Живут они в состоянии почти непрерывной конкуренции, грызни, интриги, распри. И вот за 25 лет абсолютных политических свобод, это, во всяком случае, мы ни в коей мере не собираемся отбирать у той либеральной власти, которая установилась на рубеже 90-х годов. В условиях этих свобод ни одной сильной коалиции, которая бы больше одного года просуществовала, по-моему, Родина существовала примерно год, ни одного фронта, ни одной крупной политической силы в патриотическом, национально-патриотическом поле не было создано. Проблема острейшая, проблема важнейшая, и смотреть на нее с точки зрения вещественной истории абсолютно бессмысленно, поскольку здесь, очевидно, совсем другие факторы действуют. Во всяком случае, мне видится так, что здесь действует какой-то страшный дух разделения. И в этой связи я бы даже вот очень пока назывным порядком сказал так, что очевидно, сегодняшние происходящие события, а в сущности и всю мировую историю, наверное, нам надо начинать как-то приучаться, вырабатывать новый научный аппарат, ибо духовная сфера – это наука из наук, православная святоотеческая наука – это действительно наука в полном смысле слова. Нам надо вырабатывать новые подходы научные к анализу происходящего – и признать, ну, хотя бы тот факт, что всемирная история – это действительно, как и человек, имеет в себе душу, ипостась отдельного внутреннего человека, тело имеет внешнюю ипостась внешнего человека. Так и весь мир устроен из веществ, из вещества, и основанием своим, источником своего существования имеет дух. И дух творит все формы. И история разделяется как бы на две составные части, существующие не слитно, но и не раздельно, как и душа и тело. Это история духовная, незримая, которая внешне себя проявляет. Так же, как проявляет себя личность человека вовне через телесную плотскую сущность, внешне себя проявляет вот в этих калейдоскопически быстро меняющихся событиях, явлениях, процессах. Но основанием для нее является история духовная. Я бы даже сказал, что существует два типа летописцев. Одни летописцы придворные, которые всегда существовали и существуют при всяких властях, более или менее честные, более или менее знающие. И летописцы духовной истории. Это святые отцы, прежде всего, которые не интересовались особой мирской жизнью, но отражали состояние духа на каждый конкретный момент времени. Возвращаясь к партии «Великое Отечество», я бы сказал так, что в последнее время еще очень активизировался Изборский клуб. И поскольку основанием Изборского клуба является возведенный переправой совместно с газетой «Завтра» в 2007 году поклонный крест около города Изборска, и там произошло у этого креста освящение державной Божьей Матери, часовни Державной Божьей Матери в прошлом году, 6 сентября. И там же был создан Изборский клуб. И, кстати, прошло празднование 1150-летия российской государственности. И Изборск – это первая русская каменная крепость, которая, ну, по преданиям, была создана Трубором. Там же он вроде бы и похоронен. Но сейчас суть не в этом, а суть в том, что вот возникает такое интересное явление, как Изборский клуб. Это державно-патриотическая такая экспертная площадка, которая, вот я много ее наблюдаю, ездил с ними вместе, как участник этого явления. Явление путинское, да, Путин инициировал создание этой экспертной площадки, издается очень солидный, серьезный, красивый журнал «Изборский клуб». Состоялись порядка 15 поездок по регионам, в Сирию выезжали, сейчас вроде на Северный полюс собираются ехать. И аналитика серьезная собрана, силы, ну, наверное, все, что есть на данный момент, или почти все собралось. И те же самые конвульсии, те же самые мучительные попытки объять необъятное, понять, что происходит. Почему? Потому что там, в Изборском клубе, тоже доминирует все-таки подход к истории как к вещественной истории. Понимание вот этих глубинных внутренних движков истории, ее основания, ее источника в полном смысле нет. Иногда имеют место некоторые, наоборот, даже недопонимания или ложное понимание вот этой духовной платформы, духовного мира, в котором созидается и происходит вещественная история. И в ближайшее время, вот вчера был круглый стол, довольно горячий круглый стол Изборского клуба по национальному вопросу. Интересно, но опять-таки 95% вот в этой плоскости. В понедельник будет по оргоружию в МГИМО. Еще там чего-то. Учебник истории будет. Вернее, та концепция, которая предложена русским историческим обществом. Которая вызывает кучу вопросов, кстати говоря. Опять по той же самой причине. Вот в понедельник будет по этому самому учебнику. И я думаю, что от него там камни на камни, конечно, не оставят от этой концепции. Русской истории, да. Концепция, разработанная там более чем 1000 людьми, можете себе представить, концепцию, которую разрабатывал 1000 человек. Вот. И вот она выдвинута. Ну, понятно, что там не 1000 человек работало, а работали ребята из того же либерально, так сказать, вот этого нашего нигилистического фланга. И вот ее тоже надо разбирать. А потом оргоружие, а потом еще. Но, возвращаясь к этому вопросу, я бы хотел сказать, что проблема в том, что вот такой подход к пониманию истории, такой подход к пониманию любого явления, до самого даже человека. Я тут сейчас вернулся из Сургута, Мы с сургутской молодежью живы и, кстати говоря, очень заинтересованно обсуждали и в госуниверситете, и в техникумах, и в колледжах двуипостасность человека. На самом деле это проблема большая, потому что ни в вузах, ни в школах этого не знают. А антропология не знает вообще христианство. От этого сильно мучаются, потому что если человек этого не понимает, если совсем своей первой и самой важной ипостасью душевно-духовной не занимается и не знает как, а часто даже не признает ее существование, то начинает дичать. И мы видим это одичание и вокруг себя, и в глобальном в каком-то масштабе и так далее. И если смотреть, например, с точки зрения духовной истории, то мы должны понять, откуда мы произошли. Если мы произошли от Адама, вот мы это тоже довольно, это их очень сильно заинтересовало, от Адама первозданного, царя, поставленного царем над природой, то тогда все, что происходит после Адама, есть деградация. И, собственно, святые отцы об этом говорили, что человек, созданный в состоянии Адамового естества, в естественном состоянии, начал опускаться и опускается до сих пор до состояния ниже естественного. И это, конечно, движение вниз. Но после пришествия Христа в этот мир, его крестного подвига и указанного им пути к спасению, так сказать, человечество получило возможность восходить до состояния выше естественного, даже выше Адамова, потому что Адам был существом, которое пало, то есть падательным существом. А человек, движущийся по пути, указанному Христом, может обладать некоторыми свойствами, которые не было даже у Адама. Хотя, с другой стороны, процесс познания, например, мы тоже рассматривали там. Что такое процесс познания? Для чего нам микроскопы, телескопы и прочие всякие скопы? И вообще всякие устройства, которые усиливают наши глаза, усиливают наши уши, усиливают наш мозг и так далее. Для чего это? Потому что мы подспудно ощущаем, что мы потеряли. Ведь когда-то все это было у Адама. Но кто был такой Адам? Адам был чистая душа. Обратите внимание, чистая душа. Значит, основанием, источником было дыхание Господне. Ибо Господь вдохнул от дыхания своего вот в тот слепленный им комочек праха земного, из которого был создан человек, сотворен. И тогда возникла чистая душа. Эта душа обладала как раз теми самыми свойствами пронизывать вселенские просторы, проникать в тайны микромира, мега, макромира, любого мира, нарекать имена животным, то есть видеть их подлинную глубинную сущность. То, чем мы сейчас не обладаем после грехопадения, и то, к чему мы подспудно, подсознательно стремимся. Иное дело, это тоже очень важный вопрос, если мы, например, в категориях вещественной истории считаем, что мы произошли от обезьян. И если мы произошли от обезьянки, то тогда, конечно, легко убедиться, пойти в зоопарк и посмотреть, насколько я лучше обезьянки. В любом состоянии. В любом состоянии одичания человек будет лучше обезьянки. И будет обладать рядом качеств, которые серьезно возвышают его над обезьянкой. И тогда получается совсем другая тенденция. Тенденция возрастания, или во всяком случае иллюзия этого возрастания, которого нет. И это очень важно. Значит, как результирующие, мы в Сургуте пришли со студентами и с преподавателями к выводу, что России нужен университет нового типа, в котором будет преподаваться два высших образования. Одно высшее образование – это профессиональное, светское, современное, со всеми его атрибутами и так далее. То, что, в общем-то, ну, можно сказать, есть. Конечно, сильно пострадало за эти же самые четверть века, но есть. А второе образование – это духовно-нравственное образование. Это та глубинная святоотеческая культура понимания человеком самого себя. Ибо отцы говорили, человек – это тот, кто познал себя. Не сократовское «познай себя». Человек – это тот, кто познал себя. Познал что? Плоть свою? Нет. Вот эту удивительную, сокровенную сущность, душу, о которой Иоанн Златоуст говорил, что вот старый я уже, а так и не знаю тайны души, как не знал ее в молодости. Кто говорит? Учитель церкви Иоанн Златоуст. Стар уже, но не знаю тайн души, как не знал их в молодости моей. И вот это святоотеческое наследие, великолепное, систематизированное, практически проверенное, неоднократно примененное в человеческой практике, даже воплощенное в каких-то формах государственного строительства на разных этапах и Византии, и Первого Рима, и Святой Руси, и более поздние периоды. Вот это вот, оно что, нет его? Что мешает этому проникнуть? Почему мы сталкиваемся с этой диктатурой и авторитаризмом атеистов и прочих либерастов, которые категорически запрещают нам эти вещи внести в храм науки и сделать тем самым храм науки полноценным, который будет, из которого выйдет полноценная личность с высокой духовностью и с высокой светской образованностью? Вопрос колоссального значения, вопрос, потому что если мы говорим о системном кризисе в России и понимаем его действительные корни, его действительное происхождение, то мы должны признать, что этот кризис в России и вообще во всем мире, глобально во всем мире, как раз вызван тем, что силы зла, инфернальные силы зла, захватывают контроль над мировыми ресурсами, над мировой политикой, над мировой экономикой, над мировой культурой. И начинают диктовать свои условия через адептов, диктовать свои условия остальной частью, и, в общем-то, большинству пока еще, слава Богу, я думаю, большинству человечества, все время загоняя его вот в это вот гетто культурного цивилизационного отечения. И это происходит по всему миру. Мы видим, что Россия, слава Богу, пока еще сопротивляется. И даже власть наша удивительным образом сопротивляется, для меня совершенно образом необъяснимо. И тем не менее, если мы определяем источник, например, русской революции, даже как, не как победу большевиков, не как результат каких-то манипуляций, махинаций, заговоров, интриг со стороны западной коалиции, заклятых друзей России. А как, например, это понимали наши духовники, я сейчас даже процитирую. Значит, сейчас, секундочку. 17-й год. В человеке просыпается обезьяна. Бунин. Цитата. В человеке просыпается обезьяна. Бунин. Епископ Феофан Полтавский. Бесы вселились в души людей, и народ России стал одержимым, буквально бесноватым. 17-й год. Святой Иоанн Кронштадтский сформулировал общий диагноз состояния общества. Россия превратилась в сумасшедший дом. Значит, опять-таки, оценка святыми отцами того периода революционного, как поражение церкви, не как победа каких-то вот там политических партий, и даже не как расстройство монархии нашей, а как поражение церкви. Православие неприметным образом уходит из России, как сказал, не помню, то ли Серафим Вырезки, то ли Феофан Затворник. И вот это поражение, оно мы ощущаем и последствия до сих пор. Мы ощущаем, конечно, и прилив энергии в нашу церковную и духовную жизнь за счет, конечно, периода мученичества. В ГУЛАГах, в Соловках. И одновременно и те новые искушения, новые проблемы, которые возникают уже после 90-х годов, когда как бы в России удивительным образом поднимаются сразу две волны. Единственное место в мире. Одна волна. Это Россия, это единственное место, где строятся храмы. Единственное место. Потому что христианские храмы совершенно точно. И эти храмы символизируют то обострение духовной битвы, которая нам, наверное, еще предстоит, потому что перед Второй мировой войной было построено 10 тысяч заводов для того, чтобы из них вышли танки, самолеты, пушки. Сейчас построено 10 тысяч храмов за тот же самый период, когда Россия вам по многим другим параметрам убывала и убывает до сих пор. И это тоже символизирует, это показывает, какая война сейчас нам предстоит, какая война сейчас уже происходит на наших пространствах и просторах. С другой стороны, растет волна нигилистического озверения буквально. Когда вот эти силы, заблокировавшие властные институты, не позволяют здоровым началам, философским, богословским началам проникать в сферу воспитания и образования, в средства массовой информации. Мы видим, что творится. Если вчера только краем глаза так вот зацепил, что называется, Пожалуйста, вам про Далай-ламу 14-го. Целый фильм, я не знаю, сколько он шел, час может быть. И Киркоров там, и Илюмжинов, и какие-то еще там кто-то крутится, значит, вот. И вот объясняется, чем хорош буддизм с этой стороны, а чем он замечательный с этой стороны. Я что-то не припоминаю на центральных каналах фильма, который бы, с одной стороны, вот именно так показывал достоинства православного святоотеческого наследия, а с другой стороны, предположим, объяснял то, что те страшные, катастрофические последствия для психики народа, для души народной, которые происходят от того, что все эфиры завалены мистическими какими-то инфернальными какими-то каналами. Тут шаманы камлают, значит, там бубны какие-то стучат, тут НЛО крутится туда-сюда и так далее. Все это давным-давно развенчано, все это давным-давно объяснено. Это и есть вот эти знамения, воздушные знамения, которые предваряют последние времена. Это псевдо-чудеса, это все деяния духов злобы. Но это все не проходит. Я даже могу привести собственный пример. Меня тут затащили с дури, значит, на РНТВ и говорят, расскажите нам про как Русская Православная Церковь понимает конец времен, апокалипсис. Но я, как честная Маша, значит, взял и что помнил, что знал, рассказал. Как отцы писали, как в Писании, как в предании, что никто конца не знает, что это только в ведении Отца Небесного. И так дальше, что и Господь, вторая ипостась, Бог Слова, не знал, когда будет, и апостолам своим объяснял. Но есть определенные признаки, первые, вторые, третьи, 25-е. Вот и так далее. Ну, где-то минут 20, может быть, 30. И потом, когда начался этот фильм, я хотел залезть под стол, потому что там такое. Опять те же самые шаманы, те же самые какие-то огненные там какие-то ритуалы, какие-то индейцы майя бегают. Тут, значит, какие-то чукчи какие-то, значит, в чумах. Вот. Какие-то извержения вулканов, какие-то космические настроены какие-то. И я вдруг понял, что сейчас еще моя появится морда там. И будет комплект. И стал молиться, чтобы Господь не попустил. И он не попустил. И я так обрадовался, честно говоря. Потому что винегрет создается в головах людей, в головах нашей несчастной многострадальной молодежи, и поражается общественное сознание. А дальше поражается общественное бытие. Никуда оно не денется. Ибо врали коммунисты, когда говорили большевики, что в здоровом теле здоровый дух. Врали. Не так звучал текст в устах древнегреческого философа. Он говорил, как было бы хорошо, говорил, соответственно, не помню, как его звали, это философ, сейчас не помню. Как было бы здорово, если бы здоровый... Ювенал. Как было бы хорошо, я не знаю, Виктор Николаевич меня поправит. Нет, не так. Ага. Надо молиться, да. Чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Согласитесь, по-разному звучит, правда? Надо молиться или... Что-то редко бывает. Да. И вот, значит, ну, стараюсь, я тоже не затягиваю, тоже буду стараться держаться в рамках нашего... Значит... Мне кажется, сейчас такой момент, не буду распространяться, конечно, есть чего сказать, но не буду распространяться. Сейчас такой момент, когда патриотическая мысль, историческая мысль, государственная, державная мысль, она мучительно ищет выхода из создавшегося системного тупика. И не может его найти. И не может его найти, потому что, как говорится, помните, как у Высоцкого, и выхода нет, и вход, и тот, не тот. То есть, а неправильная поставленная задача, неправильный подход научный, неправильно расставленные приоритеты, акценты и неправильные, соответственно, методы приводят абсолютно к неправильному результату. Но, с другой стороны, я должен сказать, что... Вот это новое понимание историческое, когда духовное, наконец, будет поставлено вперед, когда люди поймут, что дух творит себе форму, когда мы перестанем грезить и галлюцинировать по поводу строительства Царства Небесного на земле. И поймем, что Царство Небесное внутрь нас есть. И что человек не может ничего путного построить, если в своей душе не построит ничего хорошего. Сам не изменится. Видимо, Россия единственное место, где сейчас... Вот это может произойти. И, наверное, все-таки мы шаг за шагом, мучительно спотыкаясь, продвигаемся к этому рубежу. Спасибо. Все, да? Да. Спасибо, Александр Иванович. Ну, значит, у нас уже так определился примерно регламент по полчаса на брата и на сестру. А сейчас мы попросим сестру, Ольгу Николаевну. Виктор Николаевич, и тогда потом, да? Виктор Николаевич, а потом мы перерыв сделаем. Ну, дорогие братья и сестры, я вот в продолжение той мысли, которую Александр Иванович развил, вот хотела вам пример, да, показать. Я на днях была в магазине книжном, который находится на Садовом кольце, около метро «Парк культуры». Ну, знаете, это бывший магазин «Прогресс». Да, крупнейшая была литература. Захожу я туда, и прямо в самой двери, стеклянной двери, и стоит большой-большой такой плакат. Вот он встречает каждого входящего, на котором, значит, на черном фоне изображен дьявол. Такой оранжево-рыжий, огненный, в чем действительно он вас такой отталкивающий, так сказать. Ходишь, и сразу на тебя это, значит, валивается. А дальше, значит, наверху на английском написан «Дьявол». И женщины, которые продают книги, которые там что-то... Они как-то, естественно, это на все не обращают внимания. Я к ним обратившись и спросила: извините, пожалуйста, а что это вот значит? Вы рекламируете дьявола, сатану, потому что большой очень плакат. Они на меня совершенно спокойно глядят и говорят: да нет, знаете, это вот компьютерная игра сейчас вышла новая. Вот это вот, значит, ее реклама-то написана в северной голове. Я говорю: а вы что, из наших детей сатанистов делаете? Я говорю: что-то понять не могу. Это как вот так среди бела дня? И увидела, что в глазах мать полное непонимание. То есть для них это как бы норма. У них, видимо, есть дети, да, наверное, есть маленькие или большие, это не важно, но главное, что для них вот это все образ уже совершенно нормальный. То есть это потому, что у нас действительно реально везде ежесекунды приучают к этим образам для того, чтобы мы фактически как бы ощущали себя, видимо, в инфернальном мире. Поэтому вот мое краткое докладе я как раз хотела посвятить именно этой теме, потому что мы недооцениваем того, что сегодня происходит на таком уровне, потому что нас постепенно в это погружали. Мы знаем, да, вот по методу известной, да, вареной лягушки, что если это делать постепенно, то ты незаметно оказываешься уже фактически духовно мертв. И дальше, так сказать, вот эту силу уже выходить из этого состояния приходится совершенно другим образом. Так вот, говоря о том, что сегодня происходит, я думаю, что надо понимать, что речь идет о глобальной революции, которая происходит не только в сфере экономической, политической, но это, видимо, в первую очередь в сфере духовной. И вот то, что сейчас происходит, фактически невозможно, если не смотреть на это сквозь призму или свет откровения Иоанна. Потому что действительно, реально мы видим, что все направлено на то, чтобы погрузить мир в совершенно новое состояние, когда будет возможен приход сверхсущества, некого сверхчеловека, которого примут как должное, которого примут как явление нормальное, которому будут поклоняться. То есть речь идет о том, что фактически в условиях, когда большая часть человечества уже отошла, отринула от христианской культуры, а другая часть человечества, которая еще живет в христианской культуре, в отношении нее происходит очень жесткий такой процесс дехристианизации сознания, мы видим это на примере Запада, который имеет все-таки христианские корни, то в этих условиях это оказывается самым эффективным, потому что речь идет о манипулировании сознания. То есть нас погружает в такое апокалиптическое видение, мировое сообщество готовит к пришествию некой личности, и в силу того, что люди оторваны от этой христианской традиции, они не знают, что после Антихриста придет Христос. Поэтому им так легко восприять, будет принять, да, вот эту вот личность, которую в нашей традиции мы именно так и называем. Между тем, мы видим, что вот по мере продвижения этого нового глобального порядка, о котором столько говорят, вот мы все более четче, все более внево, вот мы видим проявление его чисто религиозного характера. Вот если раньше еще западные элиты могли представлять это как некий гуманистический проект, просветительский проект, да, проект рационалистический, вот, то сегодня мы видим, что весь этот гуманизм, он как вот гнилая ткань. Да, декорация распадается, и сквозь него, сквозь эту гниль, проступает совершенно явный, четкий оскал. да, или вот истинное как бы лицо вот этого порядка, который имеет, конечно, глубоко богоборческую сущность, именно богоборческую, причем уже открыто богоборческую. И фактически речь идет о том, чтобы открыто подготовить человечество к принятию людей, которые будут открыто бороться с Богом. Вот это то, о чем писали наши святые отцы, о том, о чем писали наши историки-публицисты светские, в частности, Лев Александрович Тихомиров, о котором мы уже имели возможность говорить. Вот. У него очень хорошее есть объяснение, но мы такое чисто рациональное, да, и мирское, того, что будет собой представлять Антихрист, когда писал, что мы не должны забывать, что его главная миссия, миссия Антихриста, будет магическая, то есть он должен будет с помощью магии объединить людей в некие психические батареи, сделав их возможным фактически общение и управление ангелами. Речь идет о падшем ангеле, он так и писал, что в человечестве должно тогда господствовать мистическое верование, на основании которого люди начнут считать Бога силой вредной для них, благотворной же силой признают дьявола относительно самих себя и с полностью уверенностью, что человек может стать высшей силой Вселенной, бороться с Богом и не спровергнуть его владычество. И вот тогда, когда писал Лев Александрович, это было в начале 20 века, естественно, никто не мог предположить о том, с помощью каких методов и как все это будет осуществляться. А вот когда появились информационные технологии, информационно-цифровые технологии, тогда стало ясно, что элиты получили в свое распоряжение очень мощный инструмент, очень мощное оружие, которое позволяет теперь уже не только индивидуально, да, работать с каждым, не только работать с отдельными сообществами или группой людей, но фактически создавать глобальную антицерковь, выходить с помощью этих информационных технологий на глобальный уровень. Вот. И поэтому вот в последнее время мы видим фактически нашествие оккультизма во всех сферах. И в экономике, и в политике. Мы имели возможность говорить, что и финансы, да, и экономика – это фактически тоже сфера чисто эзотерическая, потому что, понимаете, признавать доллар в качестве средств международных расчетов, когда доллар является некой виртуальной сущностью, да, имеет виртуальную в своей сути природу, то, конечно, это большая эзотерика, так сказать, это чистая магия, это чистый оккультизм. Значит, не только в этой сфере, но и в сфере идеологии, в сфере культуры. Речь идет и о кино, и о театре, о музыке, о литературе. То есть вот какую бы сферу мы ни взяли, да, мы это видим отсюда. Это то, что я привела этот пример, это тоже является как бы уже нормой, поэтому никто даже не ставит это под сомнение. Поэтому вот мы видим, что фактически все направлено на то, чтобы произвести фундаментальные изменения в человеке, фундаментально перестроить его психику, его сознание, а в конечном счете, конечно, переформировать, перестроить его душу. И вот в этих условиях, конечно, никакой гуманистический, никакой просветительский проект, он уже не срабатывает, он не устраивает, так сказать, мировые элиты, поэтому они переходят делать следующий шаг. И сегодня под видом эволюции гуманизма мы видим, они сформулировали новую, да, новую концепцию, новую линию, которая называется трансгуманизм, который они представляют как бы последнюю форму, последнюю стадию развития гуманизма. В реальности это самоуничтожающийся гуманизм, гуманизм, который фактически уже разрушает, так сказать, самоутверждение. Почему? Потому что трансгуманизм основывается на гуманистическом принципе права человека, и они утверждают, что право человека входит в преодоление самой человеческой природы. То есть им нужен новое существо, да, для этого нового порядка. Значит, человек – это слишком слабое существо для этого порядка, поэтому надо создать сверхчеловека, сверхсущество. Соответственно, по планам трансгуманистов это будет существо, которое будет обладать бессмертием, которое будет обладать сверхразумом, который будет бесполым, чтобы решить, так сказать, да, все проблемы, и будет размножаться с помощью искусственных методов, искусственного оплодотворения. То есть все то, что мы видим сегодня, реализуется фактически в сфере медицины, в сфере биологии, в сфере психологии, социологии и всего прочего. Значит, осуществляться это будет с помощью новейших методов, каких? С помощью новых технологий. И для этих новых технологий уже изобретен термин, называется он НБИК, конвергенции, то есть нанотехнологии, биоинформационные и когнитивные технологии, но это не просто как бы сумма этих технологий, да, используемых всех вместе, а это их конвергенция, когда фактически они уже переплетаются, да, вы можете мне объяснить, что это такое био или нано, все переплетено. И, так сказать, таким образом вот эти технологии, они привели как бы, так сказать, количество, да, перешло в некое новое качество, такой информационный взрыв. Вот именно с этой новым инструментом и собираются создавать теперь этого постчеловека или сверхчеловека. Значит, откровенно совершенно, да, мы видим это популяризацию во всех сферах и философии, и социологии, и в медицине, потому что речь идет о новом существе, наполненном имплантантами киборги, который может существовать в разных телах. Речь идет о достижении биологического бессмертия, цифрового бессмертия. Вот. Но конечная и конечная цель – это создание сверхразума или сверхинтеллекта, который планируется создать где-то, да, в 30-40-е годы, поэтому 2045, так сказать, вот эта цифра присутствует, например, в названии глобального форума, который трансгуманисты проводят уже второй год, там называется глобальный форум 2045. Что интересно, что трансгуманизм представляет разные направления религиозные и светские, значит, от атеистов, так сказать, да, до нью-эйджеров, буддистов, индуистов, есть там и христианские секты, мормоны. То есть очень широкий спектр, так же, так сказать, как и в плане идеологическом. Но все-таки ведущую роль, как бы ядром, то движение в мозговом центре является открытой, откровенной богоборцей. И не случайно один из виднейших трансгуманистов Макс Мор, основатель лежавшего истоков, да, трансгуманистического движения, создатель института трансгуманизма и один из активнейших участников ассоциации трансгуманистического движения, он очень откровенно, хотя он ученый, футуролог, очень откровенно в одной из своих работ, которая была рассчитана на достаточно, видимо, узкий круг людей, написал фактически свое кредо. Статья называется «Во славу дьявола». Вот мы ее перевели, и, так сказать, и текст, еще что интересно, полностью воспроизводит теософскую гностическую идею о вечном борьбе между Богом-творцом, который они называют демиургом, злым демиургом, да, и светоносным Люцифером, который несет человеку свет, который избавил его от власти Бога-творца, который наложил на человека очень жесткие нравственные, моральные, этические правила. И вот именно свет Люцифером принесет человеку освобождение от этого деспота и позволит ему добиться бессмертия. Так что совершенно открыто, откровенно, да, в этом документе, в этом манифесте излагается кредо, причем он подчеркивает, что да, я использую слово Люцифер в символическом смысле, но моя смысл, цель моей статьи – показать, насколько фундаментально наши принципы расходятся с принципами христианскими. То есть это открыто, откровенно, антихристианская, богоборческая вещь. Значит, конечная цель трансгуманизма – достижение бессмертия, то есть вечная жизнь, для чего? Для получения удовольствия. Все. Вот, пожалуйста, да, с чего мы начали, к тому и пришли. Поэтому ключевая задача – это достичь бессмертия путем превращения себя в сверхчеловека или сверхразума. Но надо сказать, что все эти трансгуманистические проекты, они уходят своими корнями в те системы, которые основываются на пантеистическом видении, которые, в свою очередь, да, взяли за основу учения Каббалы, гностицизма, герметизма, так сказать. То есть вот все эти древние эзотерические учения и инфернальная сущность этого учения, она очевидна только для православия. Потому что все остальные учения, да, они органично их в эту свою систему взгляда включили. Православие, как вы понимаете, никоим образом не только что не вписывается, оно различает, оно понимает эту инфернальную сущность. Поэтому главный удар, главный основной удар наносится против православия. Вот именно поэтому нельзя, да, изучать православную антропологию. Именно поэтому запрещено, буквально запрещено, говорить о христианстве, вводить христианские программы. И вот то, что сейчас делается на Западе, когда уничтожается и христианская символика, причем, что интересно, в качестве обоснования, да, и предлога для уничтожения этой христианской символики ссылаются на недовольство мусульман. В реальности, так сказать, да, это большое лукавство, потому что в реальности мусульмане используются исключительно для того, чтобы исключить это христианство, которое нужно элите. Не мусульманам это нужно. Еще раз говорю, это просто, так сказать, козлы отпущения, которому знамени, которое размахивают, только для того, чтобы уничтожить то, что никому разу не вписывается в их проект. Вот пока это такая нещадная, да, открытая, откровенная борьба идет против христианства. Но удар этот, опять-таки, наносится в одних случаях открыто, да, вот, но в большей части все-таки скрытно, потому что открыто вот так выступать против Евангелия, против христианства, конечно, на Западе не могут. Значит, осуществляется он скрытно. Каким образом? Первое – это путем разложения, размывания единства самого православного мира. И вот все события на Украине это очень хорошо показывают и говорят. И что интересно, обратите внимание, сейчас говорят, Папа Римский, да, заговорил о единстве христианского мира для того, чтобы спасти христиан Ближнего Востока. И произошло это как раз тогда, когда громят православие на Украине, на Малоруссии. Мы прекрасно знаем, так сказать, да, как это делается. Вот, то есть вот такая двойная игра, вот так разлагается. И все внимание сейчас отвлечено на поддержку христиан Ближнего Востока, а в это время на наших глазах наши братья, да, православные братья, так сказать, их оставили фактически наедине, один на один с врагом, с противником. Вот, поэтому, в первую очередь, значит, разлагая таким образом, размывая наше единство православного и русского мира, во-вторых, через размывание самого православного мировоззрения, как на уровне догматики, так и на уровне этики, что происходит наиболее эффективно, потому что это происходит незаметно. Осуществляется это через утверждение универсального принципа толерантности, который был принят в 1995 году, ЮНЕСКО закреплен, да, соответствующей резолюцией. И этот принцип толерантности, вы знаете, он присутствует в наших официальных документах, потому что именно он становится нормой отношений. А в резолюции о толерантности было открыто сказано, что он понимается как отказ от догматизма, как отказ от абсолютизации истины, вместо которых единственной нормой отношений между людьми являются международно-правовые акты в области прав человека. Универсальная форма, да, гениальная форма, потому что вы можете вставить любое право человека, так сказать, да, это объявляется нормой для всего человечества. Вот поэтому, когда в 2008 году декларацию ООН о правах человека, о сексуальной ориентации, гендерной идентичности заявила, да, заявила гендерную идентичность правом человека, то, соответственно, критиковать эту гендерную идентичность или любую, значит, сексуальную ориентацию нетрадиционную стало невозможно, потому что это не вписывается, это противоречит идее толерантности. Соответственно, и другие документы, которые принимались в последующем, так сказать, они давали возможность полностью размыть и отойти, начать бороться открыто с христианской этикой. Но сама по себе толерантность является лишь формулой, известной формулой старого принципа «порядок через хаос», который ставит с собой задачу, ключевую задачу размыть, разложить абсолютно все. И экономику, финансы, государственный суверенитет, его не должно быть, да, и систему управления, систему образования, науку и культуры. И самое страшное, конечно, что и в систему образования вносится этот принцип толерантности, который делает невозможным утверждение какой-то единой концепции, видения. Ее просто не должно быть. Да? Вместо знаний нам подают что? Нам подают компетентности. Ну и в качестве, да, такого яркого примера я могу вам подтвердить, что у нас чуть ли не каждый год требует писать, составлять новые компетентности. 20, 30, и вот мы придумываем эти компетентности, вместо того, чтобы давать, передавать студентам знания. Системные знания фактически сейчас передавать не полагается, поскольку это не вписывается в Болонскую систему, а Болонская система, она вся основывается вот на этом вот принципе толерантности. Ну и, соответственно, значит, должны быть размыты догматика и этика, и христианская. И этим усиленно занимается в настоящее время глава католической церкви. И последние в этом плане информации, которую мы уступаем, в частности, вот, связанные с этим опросником, который был направлен для католиков, чтобы они определили свое отношение к тем или иным проявлениям греха, так сказать, ярко свидетельствует, да, что Папа Римский уже перешел к использованию принципов демократической процедуры, извините меня, для определения понятия греха. Вот так вот эффективно все это взимается, и, как вы знаете, на Западе это восприняли достаточно спокойно. Вот. Ну и в этих условиях догматика и этика, которые сохраняет еще крестьянство, оно, поскольку не вписывается никоим образом в это новое трансгуманистическое направление, по их планам оно подлежит просто упразднению. Упразднению через вот такое незаметное внимание. И именно в этом и заключается смысл глобализации. Глубоко неправы те, кто в силу своего невежества эту глобализацию поддерживает. Значит, глобализация не несет с собой никакого нового порядка. Вот это, по-моему, очень важный момент, который мы, наверное, еще как бы до конца не осознали. Задача глобализации чисто деструктивная. Деструктивная. Она не строит ни нового правительства, она не строит новой системы, системы, да, функционирующие стабильно, нормально. Обратите внимание, что они все время говорят о стабильном, да, мире, стабильный мир. В реальности речь идет именно о деконструкции, да, о разрушении. И вот когда будет внесен этот тотальный хаос, когда будет разрушен национальный суверенитет, когда будет разрушена национальная экономика, система управления, да, когда будет разрушена система образования, будет такой хаос, когда, да, мы все будем даже не как атом, потому что атомы, они в соответствующем порядке, а здесь это будет чисто хаотичное движение. Вот в этих условиях, когда начнется тотальный кризис, и будут созданы благоприятные условия для прихода вот этой сверхличности, да, политического деятеля, глобального политического деятеля, который, как мы знаем, принесет мир и порядок и начнет строить уже вот это вот новое государство. Поэтому, еще раз подчеркиваю, глобализация это задачу, имеет задачу негативную, мы должны это объяснять и не принимать эти программы именно потому, что в них нет ничего позитивного. Болонский процесс, да, болонская система, ее даже не надо обсуждать, понимаете, это деконструкция, да, это разрушение. Все. Поэтому пытаться найти там какой-то позитив, пытаться, так сказать, войти с ними в какую-то беседу, дискуссии, найти компромисс бесполезно, потому что не может быть компромисса с разрушением. И, значит, что касается трансгуманизма, который в этих условиях выступает как новейшее, как бы, направление научной мысли, то я думаю, что нужно ему уделить самое пристальное внимание, потому что он определяет сегодня собой стратегическое направление и метафизических исследований, и научно-технических исследований, которые проводят государственную структуру и крупные частные компании, крупнейшие частные компании. И вот на эти программы работают сегодня разрушительные программы, потому что трансгуманизм ставит собой задачу создания постчеловека. И совершенно откровенно говорит о том, что фактически речь идет о упразднении в человеке образа, образа Божьего, а образ есть только у Бога, больше ни у кого образа, у падшего ангела образа нет. Поэтому раз разрушается образ человека, тогда во что превращают, то есть образа Божьего, тогда во что превращают человека? Его превращают в некое безобразное существо. Но, как мы знаем, так сказать, да, святое место пусто не бывает, не бывает вакуума, вакуума. Поэтому если человек отказывается от образа Божьего, то он начинает, да, пытаться входить в контакт с падшими ангелами. То есть получается, трансгуманизм это материализация падших ангелов. Вот такова программа. И вот на эту программу работают сегодня биологи, физики, неврологи, экономисты, когнитологи, компьютерные специалисты, философы, социологи, научные фантасты, специалисты по военной стратегии, политике, законодатели и многие-многие-многие другие. Да, что такое суррогатное материнство? Кого, да, кого производят эти дети? Вот психоневрологи, которым приводят таких детей, которых получили в результате суррогатного материнства, они не знают, что делать, они не могут дать никакого совета, они приходят к батюшкам. Когда они начинают беседовать с этими детьми маленькими, вот последний случай мне уже рассказывают. Значит, вот, да, девочка где-то лет 9, кем ты хочешь быть, что ты хочешь делать, когда ты вырастешь? Я хочу убивать детей. Вот, то есть, вот, ну, уже все, да, это мертвая душа. Потому что произвели вещь грешную, саму, так сказать, да, по себе суррогатное материнство, это греховное дело, это грех. А медицина на это работает, да, это все это новейшее направление медицины, так сказать, то же самое в биологии, да. Какую мы сферу не возьмем, знаете, поскольку это новейшее направление, получается, что фактически наука превращается сейчас в что? Во что? В превращение в перманентного греха, да, потому что мы знаем, что болезнь – это следствие греха, да, и смерть вечная жизнь мы можем дать только в случае раскаяния, да, глубокого раскаяния и жизни с Богом. А здесь они пытаются, да, добиться бессмертия человека без всякого покаяния. То есть они фактически превращают в грех этот в перманентное состояние, чтобы перманентно грешить. Ну, вот, значит, и совершается это сегодня, как я сказала, вот это с помощью новейших технологий. И наиболее активно, не случайно, наиболее активно вот это трансгуманистическое лобби, очень мощно работает именно в тех странах, где сегодня сосредоточены центры по производству НБИК-технологий. Это США, это Южная Корея, это Китай, это Израиль. Вот именно там эти программы в наибольшей степени разные. Значит, сам термин НБИК-технологии или конвергенции был официально введен в США в 2002 году и утвержден в докладе, который назывался «Конвергирующие технологии для расширения человеческих возможностей». Они были подготовлены Национальным научным фондом США, который является государственной организацией, субсидирующей научные исследования. И надо сказать, что этот проект, который был тогда опубликован, он содержал самые фантастические планы, основными темами которых были расширение познавательных способностей и возможностей человека, улучшение здоровья, расширение социальных коммуникаций и национальной безопасности. И вот после этого трансгуманистические проекты получили мощную государственную и частную поддержку. Достаточно сказать, что только на программу нанотехнологии Америки ежегодно тратится $600 миллионов. То есть считается, что это вторая после лунной эпопеи программа США. То есть я это к тому говорю, что подчеркну, насколько, на каком уровне серьезно, так сказать, это все осуществляется. Причем особое внимание этим технологиям было уделено в последнем докладе Национального совета по разведке США. А что это такое? Это государственное агентство, которое известно тем, что оно составляет прогнозы, которые посвящены тенденциям развития современного мира на ближайшие 15 лет. И прогнозы эти публикуются после каждых выборов. То есть это как бы, да, проект, план, который они передают новому президенту. И вот в этом докладе, который вышел в 2012 году, и который был озаглавлен «Глобальные тенденции 2030», альтернативные миры, как раз и говорится о необходимости расширения человеческих возможностей как один из важнейших трендов на ближайшие 15 лет. И дальше, так сказать, описав все, что, так сказать, да, к чему должны привести эти новые технологии, завершалось это следующим. Это может привести к возникновению двухуровневого общества. Вот такой был вывод. Без всякой оценки. Хорошо, это плохо, неважно. Просто констатируется, что будут люди двух уровней. Одни, как писали, те, кто имеет средства, которые будут себе продлевать жизнь и используя эти технологии, фактически менять свою человеческую природу, другие, которые не смогут это делать, они окажутся, так сказать, на другом уровне. То есть мы видим, что будущее общества будет разделено, но в основе этого деления лежит уже даже не классовый, да, признак, не социальный признак. Как раньше мы говорили, что общество делилось на разряды, на классы, были избранные, неизбранные. Теперь уже фактически человеческое общество, оно само по себе, само человечество определяется низшим, разрядом низшим. То есть, понимаете, творение Божье определяется как нечто низшее, а мы создаем нечто высшее и лучше Бога. Причем тоже, опять-таки, серьезные представители этого трансгуманистического движения говорят об этом открыто. Так вот, известный кибернетик Кевин Варвик, значит, заявил, те, кто решит остаться человеком и откажется улучшаться, будут иметь серьезные проблемы. Они станут под видом и будут представлять собой шимпанзе будущего. Вот. А работающий над переселением человеческого сознание в компьютер Ханс Моравек, очень известный тоже деятель, но вопрос о том, все ли люди смогут имплантировать себе компьютер на месте мозга, ответил. Не важно, что делают люди, они будут отброшены, как вторая ступень ракеты, а судьба людей не будет представлять никакого интереса для сверхразумных роботов будущего. И дальше такая ключевая фраза. Людей будут рассматривать как неудавшийся эксперимент. То есть вот то, да, что создал Творец, для того, кто создал Творец, это неудавшийся эксперимент. То есть это целая программа. И речь не идет уже, еще раз хочу подчеркнуть, не о разрядах людей, а речь идет уже о низшей природе самого человечества, который подлежит списанию в силу своего несовершенства. И в этой программе людям просто не оставляют выбора. Значит, либо вы превращаетесь в сверхлюдей, либо вы, как низший подвид, будете в рабстве у первых. Но понятно, что трансгуманисты нашли гениальную формулу для оправдания собственной избранности. Да, и понятно, что вот в этот разряд, которым они к себя причисляют, разряд сверхлюдей, попадут только люди глубоко обеспеченные, люди, стоящие наверху. Это вот просматривается, это можно убедиться, прочитать, ознакомившись с любым из документов транскоммунистического движения. Значит, в Америке, сейчас я уже завершаю, непосредственно этим проектом занимаются серьезные государственные структуры, научные, в первую очередь это NASA и это фирма Google, которые создали для продвижения этого проекта в 2009 году целый институт сингулярности, который объединяет представителей науки и работающие в Кремниевой долине на базе исследовательского центра NASA в двух шагах от Google Plex, которые и разрабатывают проекты, которые затем обсуждаются вот на этих глобальных форумах 2045. И частью этого глобального форума является российское транскоммунистическое движение во главе с ИСКОМ, русским миллионером ИСКОМ. Если вы выйдете на его сайт, то вы сможете убедиться, насколько широко представлена в этом движении наша наука. И наука, и философия. Так что вот сегодня именно Google принадлежит формирование вот этого нового симбиоза компьютер-человек. Это целая программа, фактически работающая на создание такого типа компьютера, который сможет превратиться не просто в друга человека, который фактически станет диктовать человеку все условия. Все это прекрасно вписывается в ту систему электронного контроля, которая создается, которую мы имели возможность говорить, электронная сеть управления, которая заменяет собой реальный механизм управления, которые существовали до этого. И об этом очень хорошо говорится в последнем книге главы Гугла Эрика Шмидта, которая так и называется «Новый цифровой век. Двоеточие. Преобразуя будущее народов, стран и бизнеса». Вот я думаю, что эта книга, которая вышла совсем недавно, хорошо бы перевести или хотя бы некоторые отрывки, чтобы мы себе представляли, да, с кем мы имеем дело и что нам готовят эти элиты. Вот там есть такой пассаж, в котором говорит, что к 2020 году интернетом будут охвачены все 7 миллиардов жителей планеты, и тогда произойдет конец частной жизни и анонимности как таковой. Более того, значит, дальше он указывает, любой отказ от подчиняться этой эре всеобщей подключенности будет рассматриваться властями как нечто подозрительное. Правительство сможет заподозрить, что те, кто предпочел остаться вне системы, хотят что-то утаить и, следовательно, скорее способны нарушить закон. Из антитеррористических соображений правительство смогут заводить досье на спрятавшихся людей, в отношении вас могут ввести даже более жесткие меры. То есть нас уже предупреждают, что те, кто не впишется в эту интернет-сеть, да, они будут рассматриваться как опасные преступники. Значит, общий смысл послания таков: с развитием технологий наступит эра полной угрозы человека для общества, для государства, и только знания тех, кто управляет технологиями, смогут нам помочь избежать катастроф. То есть, еще раз хочу сказать, пришел конец всей этой теории заговора, потому что трансгуманисты не только открыто декларируют свои цели, но и открыто показывают методы их достижения, абсолютно не скрывая, что речь идет о создании системы всеобъемлющего электронного контроля над человечеством. Так что из всего сказанного, я думаю, так сказать, надо сделать следующий вывод, что та политика, которая сегодня реализуется глобальными элитами по своему замыслу, по динамике, по материальным ресурсам и по научно-технической обеспеченности представляет собой революцию. И в первую очередь речь идет о духовной революции. Поэтому я думаю, что если мы не дадим правильную оценку этому явлению, то мы не сможем разработать правильные методы того, как этому противостоять. Поскольку речь идет о духовной революции, то понятно, и Александр Иванович это прекрасно показал, что наша главная задача, да, в первую очередь формировать духовно грамотных людей, духовно развитых людей. Вот. И в этом плане не случайно, понимаете, и мы это видим как преподаватели как люди, имеющие отношение к сфере, что православная антропология, православное видение человека – эта тема сегодня под запретом. Можно что угодно преподавать – социологию, психологию, да, политологию. Все сферы, так сказать, связаны с человеческой деятельностью, но нельзя преподавать православную антропологию, потому что любая попытка объяснить, что есть человек и что с нами делают, она воспринимается как опасная, опасная для... Ну, что поэтому, либо, так сказать, ее просто, да, высмеивают, пока обвиняя в ретроградстве, в чем угодно. Хотя мы прекрасно понимаем, что то, что нам противопоставляют, то, что нам сейчас дают, это, простите, уже чистый сатанизм. Мы должны называть вещи своими именами. По-другому это нельзя определять. Когда мы видим уже Люцифер, да, люциферианство превращается в основную суть, так сказать, содержание всего того, чему обучают наши дети, наших молодежь, да, та же экономика, та же макроэкономика, так сказать, это тоже, так сказать, да, выкрученная такая кабала. Вот, тогда становится все понятно. Поэтому, как сказано в Писании, да, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва, и в наших условиях сегодня дело превращается в слово. Поэтому вот в этом, так сказать, пафос моего выступления, что мы должны сегодня, если мы имеем эту возможность, если мы что-то знаем, и наших детей, и тех молодежь, которая сегодня оказалась, так сказать, наиболее степени подверженной, да, этому воздействию давления, вот вести по этому правильному пути. Спасибо за внимание. Почему они действительно боятся? Почему они боятся святоотеческого слова? Дело в том, что Господь о себе сказал: вас есть истина, путь и истина, и жизнь. И истина – это то, что есть. Вот это искривление, которое нам предлагается в качестве будущей парадигмы человеческого существования, есть, конечно, прежде всего отход от Бога. Соответственно, человек погружается в мрак, где господствует дух и злоба. Туда, собственно, сейчас, как стадо баранов, пытаются загнать человечество. А перспективы или там возможность выхода из этой ситуации, я говорю о реальном выходе, не только о просвещении, не только, а именно о реальном выходе из этой ситуации, прям противоположно. То есть, соединяясь с Богом, следуя вот этим четким указаниям отцов, которые открывают нам этот путь, человек, наверное, получает какую-то невероятную силу, божественную силу, как говорил Максим Исповедник: если я с Богом, нас уже большинство. Которые они, конечно, страшно боятся, потому что они боятся света. Сами они являются тьмой, и, как сказано, и свет победил тьму, и тьма не одолела его. То есть в любой самой страшной мгле можно зажечь спичку, и тьмы не будет. То есть они боятся малейших проявлений чистой нормальной духовности, понимая, что это их конец. Что здесь могут родиться какие-то невероятные озарения, какие-то божьи подсказки, которые разрушат всю эту химеру вещественную. А интеллект, правительство, институты, деньги – это всего-навсего вещество. То есть пред Богом есть ничто, перед душой есть ничто. Ну, и вот здесь вот корень всего, как мне кажется, корень. Они боятся не просто там каких-то знаний, они боятся того, что это их погибнет здесь. Поэтому у них страх. Да. Как говорится, Каин боится прямого взгляда. Спасибо. Теперь с удовольствием предоставляю слово Виктору Николаевичу Тростникову. И мне было очень любопытно выступить и посмотреть на генерацию патриотов 21 века. Я испытываю большое удовольствие сейчас, глядя на вас. Дело в том, что я в патриотическом движении нахожусь в этом движении 35 лет уже. И несколько видов патриотов сменились на моих глазах. Вот. Уходили, приходили, а я оставался и наблюдал за ними. И до самого недавнего времени патриоты были маргиналами. Это люди, независимо от своих личных качеств, одаренности, других достоинств, они были на обочине институционального процесса, на обочине движения государства и общества. И никакой надежды на то, чтобы как-то идеи воплотились в серьезные политические реалии, в общем-то, не было. Ну вот были разных типов патриотов, лидеры были яркие. Был Шафаревич, ну, чисто теоретик такой, никогда не претендовал на политические какие-то действия, возглавить там, у него никогда этого не было. То есть чисто исследователь такой. Был, скажем, Владимир Максимов, которого выгнали из Советского Союза. Был Осипов, которого посадили в тюрьму. Владимир Николаевич, вы имеете в виду? Да, Владимир Николаевич, да. Не профессор Осипов Алексей Ильич. Был Клыков, ну, мечтатель такой. Он предлагал совершенно серьезно и настойчиво, предлагал вот прямо завтра ввести монархию, вернуться к монархическому строю и посадить в качестве царя внука маршала Жукова. Вот такой мечтательный такой проект был. Совершенно обреченный, ну, абсолютно несерьезный. И вот сейчас положение изменилось. Поэтому я с большой радостью присутствую в этом зале, где находятся патриоты, и православные патриоты, и просто патриоты русские, уже совсем другого типа. Это новая генерация патриотов, и она генерация победителей. Вы сами еще этого не знаете, но вы победители, потому что победа нашего движения патриотического, русского, она уже близка. Вот Ольга Николаевна нарисовала жуткую картину современности, какое-то должно навеять чувство безысходности. Но у нас с вами никакой безысходности нет. Мы не чувствуем этого. Мы знаем, что победа за нами, и она близка. Вот это, знаете, ваше поколение, ну я тоже старый, а вы молодые, ваше поколение станет хозяевами России. Вот вспомните мое слово, может я заживу, может нет, но вы будете реальными хозяевами России. И вот это хозяйничье управление нами Вашингтонского обкома, оно уже близко к концу. Вы знаете, это всегда случается неожиданно. Я берусь такое сделать пророчество на основании моего опыта жизненного и размышлений. Все может измениться прямо в один день. Дело, никакой революции не будет. Революция – это уже изжившаяся форма изменений. Будет так, как… Кстати, вот есть такая книга Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». Вот он был очевиден, он присутствовал в Петербурге при социалистической революции, вот в октябре. И он описывает, американец, значит, как произошла смена капитализма на социализм. В Зимнем дворце, где было Ленинское правительство, буржуазное, юнкера были. Ну вот, охранявшие. Стали заходить матросы, революционные матросы. Кстати, никакого залпа оружия не было, это доказано. Значит, этих матросов становилось все больше и больше. Никаких стычек не было. Просто заходили и там садились, стояли, разговаривали между собой. Джон Рид описывает, очевидец. Он был как раз в зимнем дворце в это время. И вот, говорит, когда матросов стало больше, юнкера ушли. Никаких выстрелов, ничего не было. И когда юнкера ушли, время правительства пало. Ну, естественно, его некому было охранять. И власть оказались большевики. Вот примерно таким явочным образом падет хозяйствование Вашингтонского обкома, которое сейчас в полный кризис уже вошло. И явочным таким же порядком, по факту, управление страной возьмут на себя патриоты, то есть вы. Чем вас поздравляю заранее. Вы очень отличаетесь от тех патриотов, которых я застал вот до этого. От всех тех. Потому что вы не маргиналы. Вы инкорпорированы в структуру управленческую и хозяйственную структуру, легитимную структуру государства. И вас становится все больше. И среди начальства тоже. И начальство начинает к вам относиться совершенно по-другому. Ведь начальство чуткое. Вы не думаете, что начальство глупое. Начальство очень по-своему мудрое и чуткое. Когда оно чувствует, что многие люди начинают думать вот так, по-русски, по-православному, ну, пока бы это было маргиналы, можно было не обращать внимания. Но когда вот рядом с ним сидящий чиновник что-то такое скажет, начальство что-то скажет между собой, Путин что-то скажет, а там каждое слово тонну весит. Они начинают задумываться, а не перебежать ли нам в этот лагерь? И скоро такой переломный момент настанет. Вы вот тут говорили, что на телевизор не допускают. Это последние денечки. Понимаете, вот официальная система первых каналов, она в жутком кризисе. Она уже не может конкурировать с интернетом. Половина людей уже не смотрит вообще телевизор. Понимаете? Потому что то, что они показывают, никто не смотрит. Это кризис, серьезный кризис. И там тоже должно смениться руководство и сменить свои взгляды, потому что это жизнь заставит. Жизнь заставит. Нас становится все больше. Мы заходим в этот зимний дворец гигантский, который называется Россия, и нас становится больше, чем либералов, чем агентов влияния Вашингтонского обкома. Их дни сочтены. Поэтому мне так приятно смотреть на будущих победителей, на завтрашних победителей. Завтра вы будете у власти. Поэтому надо к этому готовиться уже сейчас. И важный элемент подготовки – это то, что делает сейчас Переправа и РЭО. Это выработка четкости своих взглядов, чтобы вот на любой вопрос можно было ответить ясно. Так же, как, знаете, церковь вырабатывала свою догматику, свой катехизис в течение столетий на соборах, на святоотеческой литературе. Вот так же мы должны иметь такой символ веры, кредо наше, российское, православно-патриотическое кредо. И вот мы этим, собственно, вот вы этим и занимаетесь, это необходимая вещь. Надо быть к себе требовательными, чтобы встретить этот момент, когда вам придется управлять Россией. А это неизбежно. Этот крест на вас ляжет непременно. И особенно мы должны быть требовательны к себе, к ясности своего мышления, и особенно к нашим лидерам. Поэтому очень хорошо, что Валентин Юрьевич предложил нам обсудить его вот эту публикацию. Потому что к лидерам мы должны быть особенно строги. От них, как от, знаете, отлетать должны все вопросы моментально. Тогда это будет авторитет, тогда это будет сила. И вот я в этом узком кругу единомышленников и в присутствии уважаемого мной любимого Валентина Юрьевича, я хочу начать с нескольких замечаний по поводу этой работы. Я думаю, это вам как раз больше нужно, чем восхваление. Ну, знаете, даже у первых ранних большевиков, которых я еще застал, идейных. Да что там говорит, я Сталина видел. Знаете, своими глазами видел. Вот вы не видели Сталина. Никто из вас уж не видел, кроме меня. А? Ну, вопрос потом, да? Я расскажу, где я видел Сталина. Вот, и у них было такое понятие, очень, везде писали об этом, самокритика. Большевики не дураки были. Они понимали, что надо себя критиковать, прежде чем вас начнут критиковать другие. Вот чтобы другие не критиковали, нужно сначала самим критиковать себя. Я хочу несколько критических замечаний сделать, ну а потом что-то похвалить. Ручка есть? Видите, уже Валентин Юрьевич хоть записывает мои замечания. Ну а как же? У нас все серьезно. Значит, да, это очень приятно. Ну, значит, начну в таком порядке. Валентин Юрьевич, кажется, что историки плохо знают Тихомирова, и вот почему-то они его мало диссертации на Тихомирова и мало ссылаются. И объясняют это тем, что они его не считают. Это не так, конечно. Тихомиров знаменитый мыслитель. Знаменитый. Он такой же знаменитый, как и Данилевский, как и Леонтьев, как Хомяков. На Истфаке ему в курсе истории 19 века отводят столько же времени, сколько вот поименованно и Каткову, там, и Аксаковым, Тихомиров, ну как же, не только историки, он вообще широко известен. В последнее время переиздавались его книги, в том числе вот названные Катасоновым. Особенно пользовалась огромным спросом и большим тиражом монархической государственности, где идеи уже там были заложены. Не потому его мало диссертации, мало цитировать Тихомирова, что его не знают. Его все люди, каждый интеллигентный человек знает Тихомирова. Он оставил яркий след наш. Это достояние наше. Дело в том, что главный поток, вот мейнстрим этой историософии, он избрал в качестве своего начала фундаментального не концепцию Тихомирова, а концепцию Данилевского. вот современная история, она вышла из Данилевского, поэтому там бесчисленное, конечно, цитирование и без ссылок на Данилевского, развитие его идей. Вот это идет линия Данилевский, значит, Макс Вебер, Освальд Шпенглер, Ортега и Гассет, и венец всего направления, синтезатор и как бы человек, обобщивший это все, поставивший точку, это Тойнби. Это все пошло от Данилевского, от его понятия. Вот он ввел некое понятие, которое оказалось очень плодотворным. Культурно-исторический тип. Это в книге «Россия и Европа». Потом название сменилось. Ну, кстати, у Данилевского иногда употребляется название цивилизации, относящее к культурно-историческому типу. Но чаще культурно-исторический тип. Он дает основные признаки культурно-исторического типа, то есть цивилизации. Это было, это пошло потом в науку и стало развиваться вот западными учеными очень успешно. И в своем монументальном труде «Изучаем историю» Арнольд Тойнби как бы вот уже подвел итоги всему этому развитию этого направления в историософии. И можно сказать, что вот вся история Софии современная, новейшая, она делится на до Тойнби и после Тойнби. И Валентинович некоторые такие важные с Тойнби, такие нелестные какие-то, по-моему, я насколько помню. Но это несправедливо. Тойнби единственный крупный ученый, светский ученый 20 века, который открыто заявил, что история есть реализация Божьего замысла о человечестве. Он был глубоко верующий человек. И никто, главное, понимаете, это в 20 веке сказать такое, это будут крутить у виска, с ума сошел, какой Бог. Тут ученый говорит о Боге в 20 веке, в середине 20 века. Никто не пикнул, потому что авторитет Тойнби был колоссальный. Никто не мог с ним полемизировать, потому что никто так не владел материалом. И заслуга Тойнби в систематизации вот взгляда на историю человеческую, с ним можно спорить, конечно. У него есть изъяны. Но он проделал колоссальную работу, за что его надо поблагодарить. Он верующий, он, правда, протестант. Вот. Вот знаете, как стишок был? Философ Кант имел талант, но был, к несчастью, протестант. И потому талант его не раскрыл себя всего. Вот Тойнби, к сожалению, был тоже англиканин. Но вы знаете, англикане 20 века были даже ближе к православным, чем католики. Это и есть такой факт, отмечен. Часто они уже совсем не те. И так вот немножко вылегнули Гегеля. Я не люблю Гегеля, я вообще даже его не считаю настоящим философом. Хотя ума палата, но это не философ. Это совсем другого направления ученый. Но никуда не денешься, именно Гегель утвердил в умах мысль о том, что история имеет смысл. А вы из этого исходите изначально. Это не изначально, это Гегель объявил человечество. Потому что, скажем, вот непосредственно перед Гегелем во французском просвещении, там история никакого смысла не имела. Это случайный набор событий, интересы какие-то там. Человек вообще автомат. Бога никого нет, никакого смысла. Телеологии никакой нет. Телеология – это ругательное слово было. А Гегель, он там по поводу истории чушь всякую писал, конечно. Но вот сама мысль о том, что история имеет цель, направлена к какому-то финальному своему результату. Это Гегель. И вот эта мысль, она уже не могла быть забыта человечеством. Так что тоже тут надо отдать должное. Вот за это, а не за его. А вреда нанес человечеству Гегель, ну это неимоверно. Вы понимаете, что он, это хуже любого Бревика там, всех вместе взятых этих маньяков там, потому что из Гегеля вышел Маркс, из... Не было бы Гегеля, никакого Марса бы не было бы, вообще. Чистый гегельянец, чистый. Просто рабский гегельянец. Вот смотрит в рот Гегелю и, ну, по-своему переводит на свою, на экономику. Там, на то. Вот. Теперь, если бы не было Марса, не было бы Ленина. Ленин же говорил, мы мучительно искали, за что бы уцепиться, и, наконец, о, марксизм. И он позволил сделать революцию. Не было бы Троцкого, не было бы Мао Цзэдуна, не было бы Че Гевары. Никого бы не было, если бы не было Гегеля. Понимаете, сколько десятков миллионов убитых пошли от Гегеля косвенно. А вы еще вспомните миллионы студентов, которые изучали Гегеля в советских вузах. Это тоже полуубитые. Да. Ну вот дедушка Гегель все-таки первый заявил, что история имеет смысл. Ну, за это спасибо. Вот. Теперь по поводу, ну вот, пожалуй, моя придирчивая критика. Я как не придирался, больше, пожалуй, я... А, нет, еще вот это, по поводу терминологии. Значит... Валентин Юрьевич предлагает такую историософию, где, значит, которая базируется на концепции двух цивилизаций. Значит, Каинова и Авелева, или Сифова. Там. Вот. Это вот такая дихотомия, она, сама дихотомия мне очень нравится, она подтверждается, и она глубока, но я думаю, не стоит менять значение термина «цивилизация». Просто, ну как, знаете, вот привыкает наука уже, справочники, там, энциклопедии. Под цивилизацией все-таки вот по установившемуся такому обычаю принято называть культурно-исторический тип, то, что у Данилевского. Цивилизаций много, не две, а много, вот таких цивилизаций, в таком понимании. Вот Тойнби сам, Тойнби, который знал досконально вообще материалы исторические, он насчитал 22 цивилизации, ну, за все время существования человека. А в 30-х, там, 40-х годах, когда он писал свой фундаментальный труд, он, значит, увидел на Земле 5 цивилизаций. Значит, из 22 осталось, ну, на месте, осталось 5. Ну, современная жизнь. Вот Тойнби принимает, поскольку он монументальный историк, то это как бы вот уже официально вошло в обиход словоупотребления. По цивилизации он понимает культурно-исторический тип. Их много. А вот то, что Валентин Юрьевич хочет вычленить в истории, вот начиная с древних времен, это действительно две такие линии, две тенденции, которые вот надо придумать какое-то свое слово, потому что ну, не надо терминологию устоявшуюся расшатывать. Это внесет путаницу, там словари надо перепечатывать. Понимаете, я бы назвал программами, вот существует две программы истории, которые одна сверху вводится, а другая снизу. И вот что самое, вот мне кажется, что нужно, чем дополнить нужно замечательную работу Каташонова, вот дополнить ее притчей из Евангелия. Просто, вы знаете, поразительная притча. Вот все евангельские притчи очень глубокие, имеют много уровней содержания, исторический, назидательный, там, мистический. Но это даже среди вот великих этих речений выделяется поразительной глубиной и содержательностью. Вот если хотите, эта притча набросок историософии. Ключ к историософии. Можно я вам напомню? Я просто надо мной дамоклов меч регламента висит, поэтому я боюсь. Ну. Вы еще продолжим после перерыва. Хорошо. Притча может. Нет, вы сейчас скажите, а то все интриговали. Я скажу притчу, да. А как, где Сталина видел, это я потом, после перерыва. Я вспомнить должен, как следует. Так вот, притча. Господин посеял на своем поле добрый плод. Кстати, вот Александр Иванович уже некоторым образом даже упомянул, так скользь. Да, Александр Иванович, сейчас притча? Ну вот я всю ее привожу. Добрый плод посеял. Ночью, когда все спали, пришел враг-человек и посеял плевел. Показалась зелень. Когда показалась зелень, значит, эти его работники увидели, что там что-то не то. Что-то вроде наряду с пшеницей еще какие-то другие растения появились. И они говорят хозяину, что господин, давайте мы выдергаем эти плевелы. А господин говорит, не надо, потому что сейчас их трудно различить еще, пока они вот такие зелененькие. И вы, выдергивая плевелы, можете выдергать и пшеницу. А вот давайте подождем, когда уже они вырастут, окончательно созреют, тогда совершенно ясно будет отличие. И тогда мы соберем плевелы и сожжем их в огне, а пшеницу положим в свои житницы. Вот это абсолютно гениальная притча. И как ее соотнести с нашей теорией вот этих, историосовской нашей концепции? Очень просто, что вот давайте оставим за словом «цивилизация» устоявшееся значение как культурно-исторического типа. Но будем учитывать, что в каждой цивилизации есть добрые семя и есть плевелы. В каждой цивилизации. Понимаете, какая история сложнее, чем, кажется, вот такая дихотомия. Дихотомия есть, но она опосредованная такая. Что абсолютно в каждой цивилизации есть каинизм и есть авелизм. Вот сейчас мы от Ольги Николаевны слышали, узнали такую кошмарную картину современной западной цивилизации. Но, ей-богу, там тоже есть пшеница. Вот на Западе есть очень умные и очень достойные люди, которые сами не принимают то, что кругом них. Их мало, но есть. В Америке есть умнейшие люди. Понимаете? Там не только плевело, там есть и пшеница. Но плевело доминирует. Вот это надо учитывать. То есть вот такой ясной дихотомии, к сожалению, нет. А вот в нашей русской православной цивилизации разве нет плевел? Ну, знаете. Ну, это, я думаю, никто из вас такого не скажет. Поэтому тут вот все интереснее, намного интереснее. Понимаете, получается огромное разнообразие форм. Вот смотрите, 22 цивилизации, и в каждой из них коренизм, линия Каина и линия Авеля. И все это взаимодействует, все это борется. Это получается такая захватывающая, очень интересная динамика. Вот что я предложил бы тем, как бы вот в качестве коррекции, все-таки оставить за Данилевском и за Тойнби название цивилизации. Ну, можно переименовать там, можно, почему интеграл называется. Давайте назовем трамвай. Ну, если все мы условимся, вот будем называть интеграл трамваем. Ну, нет смысла, привыкли к цивилизации как вот тому, что определяется пятью признаками Данилевского. Это все это известно, можете прочитать об этом. Это некое сообщество людей, имеющих общую шкалу ценностей, единую культуру, ну и так далее, там признаки все эти есть. Вот по Тойнби сейчас существует 5 цивилизаций, и в каждой из них есть программа Каина и программа Авеля. И они вот в разных пропорциях, в разных цивилизациях. Вот как интересно становится это. И, пожалуй, вот я не знаю, а сама дихотомия, безусловно, она как бы над цивилизациями. Или, наоборот, интерцивилизационная. Или экстрацивилизационная. Я не знаю, как сказать.